звенела музыка в саду. Таким невыразимым горем свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду. Он мне сказал: я верный друг, и моего коснулся платье, как и не похоже на объятие прикосновение этих рук. Так гладит кошек или птиц, так на наездниц смотрит стройных, лишь смех в глазах его спокойных под легким золотом ресниц. Он мне сказал: я верный друг, и моего коснулся платье, как и не похоже на объятие прикосновение этих рук. О скорбных скрипах голоса поют за стелищем седымом. Благослови же небеса, ты первый раз одна с любимым. Он мне сказал: я верный друг, и моего коснулся платье, как и не похоже на объятье прикосновение этих рук. Как и не похоже на объятье прикосновение этих рук.